Салаты. Картофельный холодец. 12-15 картофелин, 2-3 луковицы, 3-4 столовые ложки растительного масла, 10-12 зубчиков чеснока, полстакана кипяченой воды, соль, молотый перец, зелень. Можно использовать сушеную зелень. Очищенный картофель сварить. Отвар слить, а картофель в горячем виде протереть, добавить обжаренный репчатый лук, молодой перец и развести подготовленный картофель до консистенции густой сметаны растительным маслом. Массу выложить в тарелку слоем 4-5 см. Поверхность разровнять, нанести ложкой волнообразный рисунок и поставить в холодильник на 2-3 часа. Охлажденный картофельный холодец посыпать мелко нарезанной зеленью. Отдельно подать заправку из чеснока. Заправка. Чеснок растереть солью, залить кипяченой водой и добавить молотый перец. Салат из гороха с солеными огурцами. 200 граммов гороха, 200 граммов соленых огурцов, 1 луковица, 400 граммов растительного масла, пряности, соль. Предварительно замоченный горох отварить и охладить. Соленые огурцы очистить от кожицы и семян, нашинковать и смешать с горохом. Добавить нарезанный лук, соль, пряности, масло. Икра свекольная. 3-4 свеклы сварить, очистить и натереть на крупной терке. Мелко нарезать или натереть на мелкой терке 3-4 дольки чеснока и смешать со свеклой. Мелко нарезать 200 граммов маринованных маслят, перемешать со свеклой и чесноком. Заправить растительным маслом. Можно добавить 10 растолченных грецких орехов.